Четверг, 28 августа 1975 года. Над. Над внизу в подвале. Он выпиливает электролобзиком головы. Головы и шеи для четырехколесных лошадок. У каждой лошадки будет спереди веревочка. Потянешь за веревочку, лошадка покатится вперед, грациозно помахивая головой и хвостом, по крайней мере, так задумано. Он прерывает работу, чтобы вытереть пот со лба. Отсырела борода, и вообще он чувствует себя, как заплесневелый матрас. Здесь внизу гораздо прохладнее, чем наверху, но не так влажно. Снаружи должно быть не меньше 90 градусов по Фаренгейту, 32 градуса по Цельсию. Цикады завели свою пелёшку с утра, еще и восьми не было. «Жарище», — заметил Над, столкнувшись в кухне с Элизабет. На ней было голубое платье с пятном на спине, на ребрах. «Ты знаешь, что у тебя пятно на платье?» Она просит всегда говорить, что у нее что-нибудь не в порядке. Молния расстегнулась, крючок отцепился. Волос на плече или этикетка вылезла из-за ворота. «Правда», — ответила она, — «я переоденусь». Но ушла на работу в том же платье. Не похоже на нее забыть про такое. Нату хочется холодного пива. Он выключает лобзик и поворачивается к лестнице, и тут видит перевернутую голову, которая торчит в квадратном подвальном окне, усеянном оспинками грязи, и смотрит на него. Это Крис Бичем. Он, должно быть, лежит на гравии снаружи, вывернув шею, иначе у него не получилось бы так опустить голову в оконный карман. Крис улыбается. Над указывает вверх, надеясь, что Крис поймет и подойдет к задней двери. Когда Над открывает дверь, Крис уже стоит там. Он все еще улыбается. «Я стучал в окно», — говорит он. «У меня станок гудел», — отвечает Над. Крис не объясняет, зачем пришел. Над отступает, чтобы впустить его, предлагает пиво. Крис соглашается и идет за ним в кухню. «Я отпросился с работы после обеда», — говорит он. «Слишком жарко, невозможно работать, и никакого кондиционера». Над видит Криса всего в четвертый или пятый раз. Первый раз был, когда Элизабет пригласила Криса на рождественский ужин. «Он почти никого не знает», — сказала она. У Элизабет есть такая манера — приглашать к ужину людей, которые почти никого не знают. Иногда эти кукушата, которых Элизабет пытается высиживать, женщины, но чаще мужчины. Над не возражает, даже в какой-то степени одобряет, хотя нечто подобное могла бы делать его мать, если бы додумалась. Но обедом она предпочитает петиции. Беспризорники Элизабет обычно достаточно приятны в общении, а дети любят, когда приходят гости, особенно ближе к Рождеству. Дженнет говорит, что так больше похоже на праздник. Над помнит, что Крис тогда слегка перебрал. Они хлопали рождественскими хлопушками, и у Ната в хлопушке оказался приз — пластиковый глаз с красной радужкой. «Что это?» — спросила Нэнси. «Глаз», — ответил Над. Обычно в хлопушках попадались свистки или маленькие одноцветные фигурки. Глаза до сих пор никто не находил. «А зачем он?» «Не знаю», — ответил Над. Он положил глаз на край своей тарелки. Чуть позже Крис протянул руку, взял глаз и приклеил себе на лоб. Потом уныло запел улицы Ларедо. Песня о смерти молодого ковбоя на народную ирландскую мелодию и стихи Фрэнсиса Генри Мейнарда. Дети решили, что он смешной. С тех пор Над, несколько раз выйдя из подвала, обнаруживал в гостиной Криса. Тот что-нибудь пил в компании Элизабет. Они сидели по углам и говорили мало. Над в таких случаях наливал себе и присоединялся к ним. Он редко отказывался от возможности выпить в компании. Ната удивляет одно. Элизабет любит приглашать бедных сироток на ужин, но для совместной выпивки зовет только людей, равных ей или выше ее по служебному положению в музее. Крис никоим образом ни то и ни другое. Насколько Над понимает, Крис что-то вроде таксидермиста, заведует дохлыми совами, только называется это красиво. Техник, а не управленец. Нат не исключает, что Крис и Элизабет — любовники. Крис был бы не первый, но раньше она всегда ему рассказывала. Рано или поздно он подождет, пока она расскажет. Тогда у него будет полная уверенность. Отношения у них немного разладились, но еще все возможно. Нат открывает две бутылки «Карлинг Ред Кэп», и они садятся за кухонный стол. Он спрашивает Криса, не нужен ли ему стакан. Крис говорит, что нет. Вместо этого ему нужно, чтобы Нат поехал сейчас к нему домой сыграть партию в шахматы. Нат слегка теряется. Он объясняет, что неважно, играет в шахматы, вообще давно не играл. «Элизабет говорит, что вы хорошо играете», — говорит Крис. «Это потому, что она-то совсем не умеет играть», — скромно отвечает Нат. Но Крис настаивает. Он утверждает, что это его подбодрит. В последнее время он что-то захандрил. Нат не может устоять, когда к нему взывают, как к доброму самаритянину. Он идет наверх в комнату надеть чистую футболку. Когда он спускается обратно, Крис вертит на кухонном столе бутылку. «Когда-нибудь играли в бутылочку?» — спрашивает он. «По правде сказать, Нату не приходилось». Они садятся в машину Криса, припаркованную через дорогу, где стоянка запрещена. Старый «Шевроле» с откидным верхом, когда-то белый, выпуска 67-го или 68-го года. Нат уже плохо разбирается в моделях. У него самого больше нет машины. Ее пришлось продать, чтобы купить электрический лобзик, пильный станок, шлифовально-ленточный станок и прочее оборудование. У машины Криса нет глушителя. Он во все этим пользуется, взревывает мотором на каждом светофоре, устраивая оглушительную канонаду. Они пердят вдоль по улице Давенпорт, шумом загрязняя окружающую среду, притягивая злобные взгляды. Верх машины опущен, и солнце палит им головы, пробиваясь сквозь слои выхлопных газов. Когда они доезжают до угла Винчестер и Парламент, и Крис ставит машину опять в неположенном месте, Нату уже слегка нехорошо. Он спрашивает, много ли в этом районе проституток. Так, чтобы разговор поддержать. Он и сам знает, что много. Крис кидает на него откровенно неприязненный взгляд и отвечает, что да, есть такое. «Хотя я ничего не имею против», — говорит он. «Они знают, что я не покупатель на их товар. Мы с ними раскланиваемся». Нату хочется убраться отсюда. Сказать, что у него болит голова, спина, все что угодно. Его совершенно не тянет играть в шахматы с едва знакомым человеком при 90-градусной жаре. Но Крис напирает, вид у него почти деловой. Он конвоирует Ната через улицу, в дом, через вестибюль, где запятнанный пол выложен мозаичной плиткой, и тащит три пролета вверх по лестнице. Запыхавшийся Нат отстает. Перед лицом такой настойчивости он уже стесняется приводить свои туманные отговорки. Крис отпирает дверь квартиры и входит. Нат плетется следом. В квартире прохладнее, стены обшиты деревом. Должно быть, когда-то это были апартаменты для обеспеченных людей. Здесь две комнаты, но их соединяет широкий арочный проем. И кажется, что комната одна. Пахнет темнотой, углами, сухой гнилью, какой-то химией. Столик для шахмат уже стоит в той же комнате, где кровать Криса. По сторонам столика аккуратно выставлены два стула. Нат понимает, что приглашение не было минутным капризом. «Хотите выпить?» Крис открывает стеклянную дверцу буфета, достает карманную плоскую бутылочку шотландского виски, наливает в небольшой бокал, разрисованный тюльпанами. «Банка из-под варенья», — думает Нат. «Он видел такую 10 лет назад. Виски плохое, но Нат пьет. Не хочет спорить». Крис, видимо, будет пить из горла. Он ставит бутылку у шахматного столика, вручает Нату крышку от банки арахисового масла, стряхивать пепел, берет со стола белую и черную пешки и перебирает их за спиной. Предъявляет Нату кулаки, огромные, костистые. «В левой», — говорит Нат. «Не повезло», — отвечает Крис. «Они садятся за игру». Крис сразу пытается поставить детский мат, но Нат с легкостью парирует. Крис ухмыляется и наливает Нату еще. Они начинают играть всерьез. Нат знает, что Крис выиграет, но из гордости старается хотя бы не дать ему выиграть быстро. Над защищается, плотно группирует фигуры, не хочет рисковать. Крис играет, как лихой казак, налетает на аванпосты НАТО и быстро отступает на загадочные позиции. Пока НАТО обдумывает ход, Крис нетерпеливо возит ногой по полу. Оба потеют, у НАТО футболка липнет к телу. Открыть бы окно. Устроить сквозняк. Но снаружи еще жарче. Над знает, что перепил плохого виски, но его захватывает игра. Наконец он делает хороший ход. Крису придется съесть ферзевого коня НАТО, пожертвовав своим конем, либо потерять ладью. Теперь очередь НАТО. Сидеть, ждать и терроризировать Криса грозным взглядом, пока тот в задумчивости трогает фигуры на доске. Над ждет, но не гипнотизирует Криса, а пытается не думать о том, что он вообще здесь делает. Это дурно скажется на игре. Он обводит взглядом комнату, она почти пуста, но умудряется производить впечатление захламленной. Не вещами, которые здесь есть, скорее их расстановкой. Кажется, будто они все не на месте. Например, расстояние от ночного столика до кровати слишком большое. Он стоит, по крайней мере, на фут дальше, чем нужно. А на столике лежит один единственный предмет. До НАТО доходит, что эту вещь положили туда специально для него. Это маленькая рыбка, серебряная, с синими эмалевыми чешуйками. Последний раз он видел эту рыбку на цепочке на шее у Элизабет. Или очень похожую, уверенности нет. Он смотрит на Криса, а Крис глядит на него. Лицо застыло, взгляд неподвижен. Страх скручивает НАТО, волосы на руках встают дыбом, мошонка поджимается, в кончиках пальцев покалывает. Он думает, Крис пьян. НАТО ловит себя на мысли о том, вправду ли у Криса есть индейская кровь, как намекала Элизабет. Сам он никогда не мог распознать этот легкий акцент, но он тут же стыдится этих мыслей. Что за стереотипы? Кроме того, Крис выпил очень мало. Это сам Над прикончил 3/4 шкалика с отравой. Если он прав, если его сюда заманили, как он теперь догадывается, под малоправдоподобным предлогом игры в шахматы, лишь для того, чтобы он увидел этот предмет, этот залог, который, может быть, принадлежит Элизабет, тогда выбор у него довольно ограничен. Крис знает, что Над знает. Крис ждет, чтобы Над его ударил. Тогда он ударит Ната. Начнется драка. Они расколотят шахматный стол, будут кататься по полу, вздымая легкие клочья пыли, которыми усеяна комната. Над отвергает этот вариант. В конце концов, что такое Элизабет? Самка, собаки или человеческое существо — это вопрос человеческого достоинства. Какой смысл драться? Элизабет вроде способна выбрать самостоятельно, уже выбрала. Кто бы ни победил в драке, драка ничего не решит. Над мог бы сделать вид, что не заметил рыбку, но дело зашло слишком далеко. Он мог бы не придать ей значения, но даже в его глазах это трусость. «Ну что, сделали ход?» — спрашивает Над. Крис хватает ферзевого коня, глядит на Ната, задрав подбородок. Он напряжен, готов. Он может броситься в любой момент. Может, он сумасшедший, думает Над. Может, он настолько сумасшедший, что нарочно купил такую же рыбку и подложил сюда. Может, он, блин, маньяк? Вместо того, чтобы съесть белого коня, Ната прокидывает собственного короля. «Вы выиграли», — говорит он. Встает и сгребает рыбку в горсть. «Я верну это, Элизабет, за вас, хорошо?» — говорит он любезно и непринужденно. Он идет к двери, в любой момент ожидая удара кулаком в спину или ботинком в почки. Он возвращается домой на такси. Водитель ждет у крыльца, пока он шарит у себя в комнате, собирая мелочь, чтобы расплатиться. Он осторожно кладет кулон на ночной столик среди рассыпанных монет. Она должна была ему рассказать. Не по-приятельски скрыть такое. Когда это случилось в первый раз, она ему рассказала, и они поплакали, крепко обнявшись, утешая друг друга чувствуя, что оба жертвы какого-то преступления. Потом они обсуждали свои проблемы до 4 утра, шептались через кухонный стол. Они обещали друг другу реформы, компенсации, репарации, бесконечная вереница совсем новых событий, новый порядок. И во второй раз, и в третий. Он не чудовище. Он всегда подавлял свой гнев и прощал ее. На сей раз она ему не рассказала. И это означает только одно. Она не хочет, чтобы ее простили. Другими словами, ей теперь все равно, простит он ее или нет. Или, думает он, может, она решила, что у него нет права прощать.